Нет смешнее слова «жопа». У меня есть шикарная подводка. Помните, когда Ким Чен Ир приезжал, всех бомжей с вокзалов убрали? Давайте про это скажем, давайте. Чичваркин стоит перед воротами с табличкой «Московский городской центр дезинфекции». На нем куртка из искусственно состаренной кожи с воротником, отороченным мехом, белые штаны и ослепительные ярко-красные кроссовки. Волосы смазаны гелем и уложены при помощи расчески с редкими зубьями. «Надо сказать, что мы его отмоем», — напоминает режиссер с третьего канала. «Здесь отмывают бомжей. Можно так сказать?» «Говори». «Мы превратимся в профессора Преображенского», — улыбается Чичваркин. За лацкан его искусственно состаренной куртки цепляют микрофон. «Женя, поговори, как будешь говорить». «Нет смешнее слова «жопа», — говорит Чичваркин. В этот момент звонит мобильный телефон, и Чичваркин говорит в него свое коронное «Да, кто это?» «Опять твой телефон», — говорит режиссер. «Он у нас в каждой программе». Ситуация со времени августовского кризиса сильно изменилась. Теперь Чичваркин не только активно следит за информацией об общественной жизни страны через газеты и телеканалы, но и сам участвует в создании этой информации. Третий канал снимает передачу про мобильные телефоны под названием «Город Контакт», в которой Чичваркин выступает в роли ведущего. Сегодня на повестке дня дорогие кредиты. Планируется объяснить зрителям, что проценты по ним так высоки, потому что кредиты выдают кому попало, и добропорядочные граждане платят не только за себя, но и за тех, кто их не возвращает. Проиллюстрировать эту мысль должен бомж с паспортом, который попросит кредит на покупку мобильного телефона и получит его. Записав стендап перед воротами бомжатника, съемочная группа направляется во двор. На крыльце у дверей стоят несколько клиентов центра дезинфекции, которые ждут бесплатной процедуры избавления от вшей. «А построить их можно?» — говорит режиссер старшему по бомжам. «Как?» «Очередь сделать!» «Так, очередь сделали!» — командует старший, и бомжи строятся, двигаясь как мутанты в американском фильме ужасов. «Не так, надо, чтобы очередь шла к дверям!» «Так?» «Ну ничего, ребят вполне нормальные», — резюмирует Чичваркин, понаблюдав за передвижениями бомжей. У него снова звонит телефон, но на этот раз он не спрашивает, кто это. «Ну что, договорились? Поехал туда кто-нибудь?» «Когда?» «И что?» Если фраза кажется непонятной, она на самом деле понятна тем, кто цену устанавливает. «Тут все как надо», — с восторгом говорит Чичваркин, бросив взгляд на очередь. «Тетки в санитарных костюмах, бомжи прям как с вокзала, бухатые и вонючие».